Хотелось все же иметь полную ясность. И я не постеснялась спросить. «Вы имеете в виду, изъявляете желание предпринять двусторонние попытки?» Кто мог подарить пану Мирославу эту зажигалку, и кому он мог отдать мою, если он ее забрал? Но ведь я понял, вы все именно так и думаете, что именно он вашу забрал. Других кандидатур у нас нет. Возможно, это глупо, но я чувствую, что несу за него ответственность. Буду искать. В нашем доме вы ее не нашли. Тут опять вскочила Юлита. Ох, знаете, мы не все там обыскали. Осталось одно место. Наверху, возле вашей темной комнаты, в гостевой стоит тахта. Так вот, может, у нее внутри пустое место под постель. Я туда не могла заглянуть, потому что не под силу было открыть эту тахту. Я как раз собиралась попросить пана Ришарда помочь мне, когда неожиданно появились вы. «Эта тахта не раскрывается», — пояснил пан Собеслав. «А раскладывается, и у нее нет внутри пустого места. Зато такое место есть в кресле». «В каком кресле?» «В самом большом. Видели, наверняка, старое, в кабинете брата. Занимает целый угол». «Видела. Темно-коричневое». «Да, кожаное. А внутри его пустое место, тайник. Туда помещается и подушка, и плед». «А нам и в голову не пришло заглянуть в него», — с горечью признался пан Ришард. «Не похоже оно на такие с тайниками. Вот что значит, когда за серьезное дело берется профан. Не специалисты мы по обыскам». «Да уж», — с готовностью подтвердил Виток, — «в грабители не годитесь». «Не годимся», — сокрушенно подтвердила Юлита. «Так, может быть, теперь...» Собеслав ни минуты не колебался. «Поедем и проверим. Вместе. И сегодня же. Больше шансов, пока еще никто не заметил разрезанных бумажек с печатями». Идиотская формулировка. Никаких печатей там не было. Просто полоски бумаги. К тому же аккуратно разрезаны, что видно только если подойти к двери вплотную. Мы, естественно, поддержали его предложение. Если проверять, то немедленно, пока не стемнело, чтобы никто не заметил свет в окнах опечатанного полицией дома. Виток, правда, позволил себе сделать дурацкое замечание, что всяким преступникам и бандитам всегда удобнее действовать под покровом ночной темноты. Но мы не отреагировали на это. И они уехали. Остались мы с Витоком, Малгосей и Мартой, которой удалось убедить родителей, что пропустить один день занятий не страшно. Малгося же вспомнила, зачем они вообще приехали. «Ты оставила дома все свои документы», — упрекнула она дочь. «И бумаги на машину, и права, и паспорт. Вот, получай». «Это просто божеская милость, что тебя по дороге не остановили». «Нам только этого не хватало. Хорошо, что мы сразу поехали домой и увидели на столе твой бумажник». А Витек перестал шутить и высказал озабоченность. «Напрасно, дескать. Мы все вот так сразу взяли и выложили этому братцу всю правду. И о зажигалке, и вообще о его брате. А вдруг он проболтается ментам?» «Я не говорю помчиться доносить, но проболтаться может. Или сознательно донесет. Мы ведь его не знаем. И тогда полиция разозлится, что мы ее за нос водим, и всерьез возьмется за нас». Мы с Малгосей переглянулись. «Не проговорится», — уверенно заявила я. «А тем более не донесет специально», — поддержала меня Малгося. «Почему вы в этом так уверены?» «Да потому что попался на крючок Юлиты. Ты разве не заметил?» «Ничего я не заметил. С чего ты это взяла?» «Да он просто загорелся, аж дым идет», — рассмеялась его жена. «Только слепой бы не заметил». А она, похоже, тоже втюрилась в него по уши. «А ты что скажешь?» Я горячо поддержала Малгосю. целиком и полностью согласна с тобой. Она еще покойным садоводом увлеклась. А его братец не только еще красивее внешне, но, похоже, и человек неплохой. Ницкому и в самом деле пришла в голову светлая мысль. Права эта зазнавшаяся баба. Ему следует искать убийцу сразу в двух направлениях, а не так, как он действовал до сих пор. Лихорадочно нахватал подозреваемых и уже между ними пытается вычислить убийцу. Возможно, и в самом деле надо тщательно изучить растительное направление. Возможно, там серьезная афера. Но это один путь. Второй же – вещественные доказательства, следы и микроследы на месте преступления, а также бумаги, которые всучил бедной беременной Касе Сажницкой. Если та, нагруженная документацией со всей полицейской комендатуры, сумела заняться и его делом. Или хотя бы заглянуть в его документацию. А к какому направлению отнести все еще недоступного шрапнеля? Не к обманутым же девушкам. Скорее уж, к преступной афере. Нагрузив своих подчиненных сверх меры заданиями и придавив их напоследок шрапнелем, он помчался в комендатуру, на свое рабочее место. Почему-то мчался с включенной сиреной. Как чувствовал, что там его что-то ждет. И действительно ждало. Заключение экспертов о керамическом сосуде цилиндрической формы из довольно плотного, непористого материала. На нем опытным экспертам удалось обнаружить расплывчатые отпечатки пальцев, как минимум двух человек. Из всех сомнительных отпечатков только один отпечаток одного пальца был четким и поддающимся идентификации. На секаторе следы оставлены фрагментальные и расплывчатые, но по ним можно судить о том, каким образом убийца держал секатор. Как пальцы, так и кусок ладони свидетельствовали о том, что секатором не резали, а кололи, пыряли. Теперь оставалось лишь найти владельца единственного хорошо отпечатавшегося пальчика. Проклиная сам себя, что начал не с этого, он попытался сосредоточиться и решить, как лучше действовать теперь. Сообразил, нет смысла вызывать в полицию всех подозреваемых. Уж он-то слишком хорошо представлял, что из этого получится. Один опоздает, другой не придет вовсе, третий не получит повестки, четвертый пришлет справку от врача. И обычная дактилоскопия займет у него 3 недели, за которые разыскиваемый владелец отпечатка успеет выехать в Австралию или еще куда-нибудь, к Гваделупу, с которой у нас нет договора об экстрадиции. Нет, надо поступить по-другому. И он поручил одному из самых способных сотрудников-техников лично объехать подозреваемых, собрать с них столько отпечатков пальцев, сколько сумеет, а начать с Гвоздовского, который отпирается от машины с замеченным номером, затем у всей его компании, затем у всего персонала мастерской Марианы Гваша и закончить последней девицей, числившейся среди знакомых покойника, в том числе и у его бывшей жены, и у мужа жены, и у жениха девицы. И вообще обхватить всех, так или иначе, связанных с убитым садоводом. А начинать надо немедленно, ведь число подозреваемых будет все время увеличиваться. Техник подумал, а не лучше ли просто вот сейчас выйти из комендатуры, встать посредине улицы и брать отпечатки пальцев у всех встречных и поперечных? А что, выстроит их в очередь к себе и начнет. Однако с начальством не спорят, и он отправился в путь со своим следственным чемоданчиком в руке. Следы на дверях и окнах, по мнению экспертов, исключали взлом. И калитка, и входная дверь дома были отперты нормально, ключами. И Вольницкий, вспомнив обувь убитого, представил, что, возможно, они пришли вместе. Убийца и убитый ноги вытерли. На полу комнаты грязи не обнаружено. Из этого вроде бы следовал вывод, что они знакомы.